Алексей Абрамович Негров, отставной генерал-майор и кавалер, толстый, рослый мужчина, который после прорезывания зубов ни разу не был болен, мог служить лучшим и полнейшим опровержением на знаменитую книгу Гуфланда о продолжении жизни человеческой. Он вел себя диаметрально противоположно каждой странице Гуфланда и был постоянно здоров и румян. Одно правило гигиены он исполнял только — не расстроивал пищеварение умственным напряжением и, может быть, этим стяжал право не исполнять всего остального. Строгий, вспыльчивый, жесткий на словах и часто жесткий на деле, нельзя сказать, чтобы он был злой человек от природы. Всматриваясь в резкие черты его лица, не совсем уничтожившиеся в мясных дополнениях, в густые черные брови и блестящие глаза можно было предполагать, что жизнь задавила в нем не одну возможность. 14 лет, воспитанный природой и француженкой, жившей у его сестры, Негров был записан в кавалерийский полк. Получая много денег от нежной родительницы, он лихо проводил свою юность. После кампании 1812 года Негров был произведен в полковники. Полковничьи эполеты упали на его плечи тогда, когда они уже были утомлены мундиром. Военная служба начала ему надоедать, и он, послужив еще немного и находя себя неспособным продолжать службу по расстроенному здоровью, вышел в отставку и вынес с собою генерал-майорский чин, усы, на которых оставались всегда частицы всех блюд обеда, и мундир для важных оказий. Когда отставной генерал поселился в Москве, которая успела уже обстроиться после пожара, перед ним открылась бесконечная анфилада дней и ночей однообразной, пустой, скучной жизни. Не было занятия, которым бы он умел или хотел заняться. Он ездил из дома в дом, поигрывал в карты, обедал в клубе, являлся в первом ряду кресел в театре, являлся на балах, завел себе две четверки прекрасных лошадей, холил их, учил денно и нощно словами и руками кучера, сам преподавал тайну конной езды форейтеру. Так прошло года полтора. Наконец кучер выучился сидеть на козлах и держать вожжи, форейтер выучился сидеть на лошади и держать поводья. Скука одолела Негрова. Он решился ехать в деревню хозяйничать и уверил себя, что эта поездка необходима для предупреждения важного расстройства. Теория его хозяйства была очень несложна. Он бронил всякий день приказчика и старосту, ездил за зайцами и ходил с ружьем. Не привыкнув решительно ни к какого рода делам, он не мог сообразить, что надобно делать. Занимался мелочами и был доволен. Приказчик и староста были с своей стороны довольны барином. О крестьянах не знаю, они молчали. Месяца через два в окнах господского дома показалось прекрасное женское личико. Сначала с заплаканными, а потом просто с прелестными голубыми глазками. В то же самое время староста, нисколько не занимавшийся устройством деревни, доложил генералу, что у Емельки Барбаша изба плоха, и что не соблаговолит ли Алексей Абрамович явить отеческую милость и дать ему леску. Лес был пункт помешательства Алексея Абрамовича. Он себе на гроб не скоро бы решился срубить дерево. Но тут он был в добром расположении духа и разрешил Барбашу нарубить леса на избу, прибавив старости. «Да ты смотри у меня, рыжее бестие, за лишнее бревно ребро». староста сбегал на заднее крыльцо и доложил Авдотье Емельяновне о полном успехе, называя ее матушкой и заступницей. Бедняжка краснела до ушей, но в простоте душевной была рада, что у отца ее будет новая изба. Мы находим в источниках наших мало сведений о завоевании голубых глазок, о встрече с ними. Я полагаю, потому что эти победы делаются очень просто. Как бы то ни было, сельская жизнь, в свою очередь, надоела Негрову. Он уверил себя, что исправил все недостатки по хозяйству и, что еще важнее, дал такое прочное направление ему, что оно и без него идти может, и снова собрался ехать в Москву. Багаж его увеличился, прелестные голубые глазки, кормилица и грудной ребенок ехали в особой бричке. В Москве их поместили в комнатку окнами на двор. Алексей Абрамович любил малютку, любил Дуню, любил и кормилицу. Это было эротическое время для него. У кормилицы испортилось молоко, ей было беспрестанно тошно. Доктор сказал, что она не может больше кормить. Генерал жалел об ней. Вот попалась редкая кормилица, и здоровая, и усердная, и такая услужливая, да молоко испортилось досадно. Он подарил ей 20 рублей, отдал повойник и отпустил для излечения к мужу. Доктор советовал заменить кормилицу козою. Так было и сделано. Коза была здорова. Алексей Абрамович ее очень любил. Давал ей собственноручно черный хлеб, ласкал ее, но это не помешало ей выкормить ребенка. Образ жизни Алексея Абрамовича был такой же, как и в первый приезд. Он его выдержал около 2 лет, но далее не мог. Совершенное отсутствие всякой определенной деятельности невыносимо для человека. Животное полагает, что все его дело — жить, а человек жизнь принимает только за возможность что-нибудь делать. Хотя Негров с 12 часов утра и до 12 ночи не бывал дома, но все же скука мучила его. На этот раз ему и в деревню не хотелось. Долго владела им хандра, и он чаще обыкновенного давал отеческие уроки своему камердинеру и реже бывал в комнате окнами на двор. Однажды, воротившись домой, он был в необыкновенном состоянии духа, чем-то занят, то морщил лоб, то улыбался, долго ходил по комнате и вдруг остановился с решительным видом. Заметно было, что дело внутри кончено. Кончив внутри, он свистнул. Свистнул так, что спавший в другой комнате на стуле казачок от испуга бросился в противоположную сторону от двери и на силу после сыскал. «Спишь все, щенок», — сказал ему генерал, но не тем громовым голосом, после которого сыпались отеческие молнии, а так просто. «Поди скажи Мишке, чтоб завтра, чем свет, сходил к немцу-каретнику и привел бы его ко мне к 8 часам, да непременно привел бы». Видно было, что камень свалился с плеч Алексея Абрамовича, и он мог спокойно опочить. На другой день в 8 часов утра явился каретник-немец, а в 10 окончилась конференция, в которой с большой отчетливостью и подробностью заказана была 4-местная карета, кузов «Мордоре Фонсе», гербы золотые, сукно пунцовое, басон, как лико, парадные козлы о 3 чехлах. 4-местная карета значила не более не менее, как то, что Алексей Абрамович намерен жениться. Намерение это вскоре обнаружилось недвусмысленными признаками. После каретника он позвал своего камердинера. В длинной и довольно нескладной речи, что служит к большой чести Негрова, ибо в этой нескладности отразилось что-то вроде того, что у людей называется совестью, он изъявил ему свое благоволение за его службу и намерение наградить его примерным образом. Камердинер понять не мог, куда это идет, кланялся и говорил учтивости вроде «Кому ж нам и угождать, как не вашему превосходительству, вы наши отцы, мы ваши дети». Комедия эта надоела Негрову, и он в кратких, но выразительных словах объявил камердинеру, что он позволяет ему жениться на Дуньке. Камердинер был человек умный и сметливый, и хотя его очень поразила нежданная милость господина, но в два мига он расчел все шансы за и против и попросил у него поцеловать ручку за милость и неоставление. Нареченный жених понял, в чем дело. Однако ж, думал он, не совсем же в немилость посылают Авдотью Емельяновну, коли за меня отдают. Я человек близкий, да и баринов нрав знаю, да и жену иметь такую красивую недурно. Словом, жених был доволен. Дуня удивилась, когда ей сказали, что она невеста. Поплакала, погрустила. Но, имея в виду или ехать в деревню к отцу, или быть женою камердинера, решилась на последнее. Она без содрогания не могла вздумать, как бывшие ее подруги будут над ней смеяться. Она вспомнила, что и во времена ее силы и славы они ее называли в полслуха полубарней. Через неделю их обвенчали. Когда на другое утро молодые пришли с конфектами на поклон, Негров был весел, подарил новобрачным 100 рублей и сказал повару, случившемуся тут: «Учись, осел, люблю наказать, люблю и жаловать. Служил хорошо, и ему хорошо». Повар отвечал: «Слушаю, ваше превосходительство». Но на лице его было написано: «Ведь я же тебя надуваю при всякой покупке, а уж тебе меня не провести, дурака нашел». Вечером камердинер давал пир, от которого вся дворня двое суток пахла водкой, и точно, он расходов не пожалел. Была, впрочем, мучительно горькая минута для бедной Дуни. Маленькую кроватку, а с нею и дочь ее велели перенести в людскую. Дуня безмерно любила малютку всей простотой безыскусственной души. Алексея Абрамовича она боялась, остальные в доме боялись ее, хотя она никогда никому не сделала вреда. Обреченная темному, гаремному заключению, она всю потребность любви, все требования на жизнь сосредоточила в ребенке. Неразвитая, подавленная душа ее была хороша. Она безответная и робкая, не оскорблявшаяся никакими оскорблениями, не могла вынести одного — жестокого обращения Негрова с ребенком, когда тот чуть ему надоедал. Она поднимала тогда голос, дрожащий не страхом, а гневом. Она презирала в эти минуты Негрова, и Негров, как будто чувствуя свое унизительное положение, осыпал ее бранью и уходил, хлопнув дверью. Когда надобно было перенести кроватку, Дуня заперла дверь и, рыдая, бросилась на колени перед иконой, схватила ручонку дочери и крестила ее. «Молись! — говорила она. — Молись, мое сокровище, идем мы с тобою мыкать горе. Пресвятая Богородица, заступись за ребенка малого, ни в чем не виноватого. А я-то глупая, думала, вырастет она, моя сердешная, будет ездить в карете, доходить в шелковых платьях. Из-за двери в щелочку посмотрела бы на тебя тогда, спряталась бы от тебя, мой ангел, что тебе за мать-крестьянка? А теперь вырастешь ты не на радость себе, сделают тебя, пожалуй, прачкой новой барыни, и ручки-то твои мылом объест. Господи, Боже мой, чем перед тобой согрешил младенец? И Дуня, рыдая, бросилась на пол. Сердце ее раздиралось на части. Испуганная малютка уцепилась за нее руками, плакала и смотрела на нее такими глазами, как будто все понимала. Через час кроватка была в людской, и Алексей Абрамович приказал камердинеру приучать ребенка называть себя тятей. Но кто же счастливая избранная? В Москве есть особая разновидность рода человеческого. Мы говорим о тех полубогатых дворянских домах, которых обитатели совершенно сошли со сцены и скромно проживают целыми поколениями по разным переулкам. Однообразный порядок и какое-то затаенное озлобление против всего нового составляет главный характер обитателей этих домов, глубоко стоящих на дворе с покривившимися колоннами и нечистыми сенями. Они воображают себя представителями нашего национального быта, потому что им квас нужен как воздух, потому что они в санях ездят как в карете, берут за собой двух лакеев и целый год живут на запасах, привозимых из Пензы и Симбирска. В одном из таких домов жила графиня Мавра Ильинична. Некогда она кружилась в вихре аристократии, была кокетка, хороша собой, была при дворе, любезничала с Кантемиром, и он писал ей в альбом с силлабическим размером мадригал «Сиричвиршную хвалебницу», в которой один стих оканчивался словами «богиня Минерва», а другой рифмующий стих словами «толь протерва». Но от природы чрезвычайно холодная и надменная своей красотой, она отказывала женихам, ожидая какой-то блестящей партии. Между тем отец ее умер, а брат, управлявший нераздельным имением, лет в 10 пропил и проиграл почти все достояние. Столичная жизнь стала слишком дорога. Надобно было жить скромнее. Когда графиня вполне поняла затруднительное положение свое, ей было за 30 лет, и она разом открыла две ужасные вещи. Состояние расстроено, а молодость миновала. Тут она сделала несколько отчаянных опытов выйти замуж, они не удались. Тогда, запрятав страшную злобу внутри своей груди, она переселилась в Москву, говоря, что ей шум большого света опротивил и что она ищет одного покоя. Сначала в Москве ее носили на руках, считали за особенную рекомендацию на светское значение ездить к графине. Но мало-помалу желчный язык ее и нестерпимая надменность отучили от ее дома почти всех. Брошенная, оставленная всеми, старая дева еще более исполнилась негодованием и ненавистью, окружила себя разными приживающими старухами, полунабожными и полубродячими, собирала сплетни со всех концов города, ужасалась развратному веку и ставила себе в высокое достоинство свое бесконечное девство. Граф-братец окончательно промотавший свое имение, для поправки состояния решился на геройский подвиг для того времени, женился на купеческой дочери, 4 года ежедневно упрекал ее происхождением, проиграл до копейки приданное, согнал ее со двора, опился и умер. Год спустя умерла и жена, оставив после себя 5-летнюю дочь без всякого состояния. Мавра Ильинична взяла ее к себе на воспитание. Мудрено сказать, что побудило ее к этому. Фамильная гордость, участие к ребенку или ненависть к брату. Как бы то ни было, жизнь маленькой девочки была некрасива. Она была лишена всех радостей своего возраста, застращена, запугана, притеснена. Эгоизм старух-девиц ужасен. Он хочет выместить на всем окружающем пробелы, оставшиеся в их вымороженном сердце. Безотрадно и скучно подрастала маленькая графиня. По несчастью, она не принадлежала к тем натурам, которые развиваются от внешнего гнета. Начав приходить в сознание, она нашла в себе 2 сильные чувства — непреодолимое желание внешних удовольствий и сильную ненависть к образу жизни тетки. Оба чувства были простительны. Мавра Ильинична не только не доставляла племяннице никакого рассеяния, но убивала предтщательно все удовольствия и невинные наслаждения, которые она сама находила. Она думала, что жизнь молодой девушки только для того и назначена, чтобы читать ей вслух, когда она спит, и ходить за нею остальное время. Она хотела поглотить всю юность ее, высосать все свежие соки души ее в благодарность за воспитание, которого она ей не давала, но которым упрекала ее ежеминутно. Время шло. Графиня сделалась невестой, и весьма невестой. Ей было уже 23 года. Она чувствовала вполне тягостную скуку и однообразие своего положения, и все существо ее вертелось около одной мысли — вырваться из ада теткина дома. Могила казалась ей лучше. Она пила уксус, чтобы получить чахотку, но он не помогал ей. Она хотела идти в монастырь, но в ней не было довольно решимости. Вскоре мысли ее приняли другой оборот. Старинные французские романы, которые она, не знаю как, отрыла в теткином гардеробе, пояснили ей, что есть кроме смерти и монастыря значительные утешения. Она оставила Адамову голову и начала придумывать голову живую с усами и кудрями. 1000 романтических картин мучили ее и день, и ночь. Она сочиняла себе целые повести. Он ее увозит, их преследуют, любить им не велят, раздаются выстрелы. «Ты моя навеки», — говорит он, сжимая пистолет и прочее. На эту тему с бесчисленными вариациями сводились все мечты, все помыслы ее, все сновидения, и бедная с ужасом просыпалась каждое утро, видя, что никто ее не увозит, никто не говорит «ты моя навеки», и тяжело подымалась ее грудь, и слезы лились на ее подушки, и она с каким-то отчаянием пила по приказу тетки сыворотку и с еще большим шнуровалась потом, зная, что некому любоваться на ее стан. Такое состояние духа не могло быть вполне побеждено сывороткой, а вело прямо к сентиментальности и экзальтации. Графиня начала покровительствовать всех горничных и прижимать к сердцу засаленных детей кучера, период, после которого девушке или тотчас надо идти замуж, или начать нюхать табак, любить кошек и стриженных собачонок, и не принадлежать ни к мужскому, ни к женскому полу. По счастью, на долю графини выпало первое. Она была не дурна собой и в эту именно эпоху должна была поразить нашего героя, зовущая всего существа ее, ее томные глаза, ее неровно подымающаяся грудь победили Негрова. Он увидел ее раз у Старого Вознесения, и судьба его жизни была решена. Генерал вспомнил корнетские годы, начал искать всевозможных случаев увидеть графиню, ждал часы целые на паперти и несколько конфузился, когда из допотопной кареты, тащимой высокими тощими клячами, потерявшими способность умереть, вытаскивали два лакея старую графиню с видом вороны в чепчике и мешали выпрыгнуть молодой графине с видом центифольной розы.